но я прочитал в ее глазах какое-то садистское наслаждение, а никак не торжество. Мне очень не понравилась подобная реакция, хотя по всем данным Аямы, мой союзник, но я решил не акцентировать на этом внимание сейчас. В конце концов, у меня будет время разобраться. Пока нет, проговорил я, желая стереть странное выражение с лица девушки. Я думаю, что это длинный путь, который нам предстоит пройти, но затем понял, как подобное будет звучать с камер видеонаблюдения, которые тут в любом случае есть. Но, полагаю, Иенда-сан победил. Его я в обиду не дам. Миямото глянула на меня и медленно кивнула. Дальше мы говорили о чем-то совсем незначимом. Она тоже поблагодарила меня за то, что спас ее, но сделала это как-то без души, словно галочку в списке дел поставила. Я снова удивился, но решил виду не подавать. Однако точно понимал, что Аяме нравится мне все меньше и меньше. Она ушла достаточно быстро, легко поклонившись мне перед выходом. Это странно, но я почувствовал себя так, словно меня использовали. Что-то тут нечисто. С опозданием я пожалел о том, что не прочитал мысли девушки, пришедшей ко мне. На этом мои сегодняшние встречи не закончились. Совершенно внезапно ко мне пришел Йосикова. Он положил в холодильник пакет, видимо, с продуктами, а сам сел на то место, где еще меньше часа назад сидела Иенда. «Продолжаешь геройствовать», — проговорил он со сдержанной похвалой в голосе. «Надолго ли тебя хватит, Такаима-сан?» «Надеюсь, что надолго», — ответил я и вдруг понял, что неискренен. «Нет, дело не в моих словах, а в том, что где-то внутри я почувствовал, что все разрешится совсем скоро. Я пошел по самой наикратчайшей дороге, наплевав на возможные длительные переходы. Я здесь, как ты понимаешь, чтобы поддержать тебя, но и сказать, что наш план провалился». Он ухмыльнулся, но в нем я видел гораздо больше человеческого, чем в девушке, недавно вышедшей из моей палаты. «Хотя, вижу, ты не особо страдаешь. Послушай, я благодарен тебе за то, что прикрыл меня, когда это было нужно», — ответил я, глядя на собеседника со странной грустью, потому что рассчитывал с ним проработать долгое время. «Но сейчас все повернулось так, что мне не надо больше скрываться». Он смотрел на меня и качал головой. В его глазах горело нескрываемое восхищение, которое господин Рен тщательно прятал от камер. Йосикова предпринял усилие, подавив эмоции. «В любом случае я благодарен вам, что подарили мне еще время для шествия под лепестками сакуры». Он явно пытался мне что-то сказать, но я никак не мог понять, что именно. «Если что, то обязательно обращайтесь». Мы с ним раскланялись, и он тоже ушел. А я задумался о причине, по которой он приходил. Он же ничего не сказал, вообще ничего. Или все-таки что-то было, и тут раздался звонок. Я даже немного подпрыгнул на кровати, потому что в последнее время отвык от них. Особо ни с кем не созванивались, вот и сказалась непривычка. «Привет, Дайчи», — проговорила Кумика, сколь нежно, столь ли настороженно. «Как у тебя дела?» «Привет, Кумика-тян», — игриво начал я. «Осваиваюсь потихоньку. Даже не знаю, что тебе рассказать. Говорят, у вас сегодня землетрясение было», — осторожно сказала она. «Тебя там, случайно, не задело?» «Нет», — соврал я, отчего тут же почувствовал угрызение совести. «Там точечный толчок был. У меня все в порядке». «Это хорошо», — голос девушки стал еще грустнее. «А у нас тут что-то странное творится», — она замолчала, чтобы вздохнуть, и я как раз решил спросить, что именно, но тут она выпалила в трубку. «Забери меня отсюда, пожалуйста. Прошу, успокойся, пожалуйста», — попросил я, понимая, что события начинают выходить из-под контроля. «Расскажи толком, что у вас происходит». «Я не знаю», — в голосе девушки явно слышались слезы, «но что-то страшное. Сначала с восточных и северных районов поступали многочисленные сигналы об отравлении. Потом они стали множиться. Медиков не хватало, нас послали на подмогу, а там, а тут я не знаю. Все люди отравлены неизвестно чем. Рвота, понос, боли дикие, лимфоузлы увеличены и болят. Знаешь, я когда-то смотрела документальный фильм про последствия ядерной атаки, но даже там все было не так страшно. Много народу пострадало, мне нужно было хотя бы понять масштаб того, что происходит. Сейчас как, ты не понимаешь?» «Да», она всхлипнула, затем последовал непонятный звук, и девушка добавила: «Скорые, подкрепление убывает, но обратно с больными почти никто не прибывает. Это что-то страшное». «Подожди, ничего не понимаю», — проговорил я. «Ты можешь толком сказать, что происходит?» Но она не ответила, ее вырвало. Глава 26. Когда я прибыл на вокзал Токио, рейсы на Саппоро еще значились в расписании, но буквально через 5 минут начали объявлять о том, что по техническим причинам поезда в ту сторону будут следовать только до Синаомори, и гораздо медленнее, чем обычно. Сорвавшись с места, я тут же двинул в аэропорт. Там все рейсы на Саппоро также оказались отменены. Я вышел в зал ожидания и задумался. Изначально я не собирался уходить из больницы, а переночевать там. Но после звонка Кумико я решил двинуться к ней. Несмотря на то, что серьезно я ее, как спутницу жизни не рассматривал, но все-таки бросить человека в подобной ситуации – совершенно бессовестный поступок. Предупредив персонал, я двинул на вокзал. Почему-то не сразу догадался поехать в аэропорт, поэтому и опоздал на последний рейс, который вылетел на север страны. Нужно было искать машину и ехать своим ходом. Единственное, что меня смущало, времени пройдет слишком много, чтобы можно было что-то исправить. «И вы не смогли улететь?» – поинтересовался у меня смутно знакомый голос, владельца которого я смог идентифицировать, лишь подняв голову. «Видимо, там действительно что-то серьезное, а нас с вами провидение уберегло от этого. Амари-сан», я встал и поклонился ему, «вам что-то известно о происходящем?» «Нет, отнюдь», тот покачал головой. «Последнее, что я знаю, мне позвонили из больницы и сказали, что поступают полицейские с явными признаками химического отравления, и после этого связь оборвалась». Ключевым в его фразе стало слово «химического». Множество кусочков пазла сложилось у меня в голове в единую картину. Итак, корпорация Хицуи проводила некие опыты в Саппоро. Прикрытием для них служил Арай Хачира, которого после некоторого провала, в котором были, в том числе и мои заслуги, пытались убрать с глаз долой, но не вышло. Во время операции по спасению Хидя заодно вытащили из заложников и бывшего начальника полиции Саппоро, после чего его отправили по линии собственной безопасности на бесконечные допросы. По крайней мере, мне казалось, что должно быть именно так. И, понимая, что они вот-вот будут раскрыты, представители корпорации решили скрыть следы. Иначе зачем нужна вся эта акция? И только тут до меня дошел весь ужас ситуации. Химическая атака в Саппоро. Это же тысячи и тысячи пострадавших. Это же уже через считанные минуты будет на всех экранах страны, а чуть позже и мира. Стоп, но как же они собираются скрыть свои следы? Это же невозможно. Нам надо срочно туда добраться, проговорил я, глядя на Амари Тецуя. И чем быстрее, тем лучше. Трасса уже наверняка перекрыта, тот пожал плечами, но по нему было видно, что он тоже с куда большим удовольствием сейчас оказался бы в собственной клинике, а не черт знает где. Если честно, то даже не знаю, что тут можно предпринять. Добраться до Саппоро нынче, наверное, можно лишь на частном самолете, а у меня его нет. Частный самолет, а эта идея. Я тут же набрал Йосикову. Он долго не отвечал, а когда все-таки принял вызов, голос его был напряженным и отстраненным. Чувствовалось, что он погружен совершенно в иные вопросы и проблемы. «Йосикова-сан», — сказал я, понимая, что должен уложиться в минимальное количество времени. «Нам с доктором Амари-сан необходимо добраться в Саппоро. У вас случайно нет частного самолета в аэропорте?» «Это исключено», — ответил тот достаточно резко, зато в его голосе появились эмоции. «Там неизвестно, что творится. Вести очень противоречивые, так что не стоит туда соваться. Очень надо, там остались близкие люди», — проговорил я, глядя на врача, который кивнул, словно подтверждая мои слова. «Да и потом, мы можем быть полезными там. В Саппоро и пригородах уже работают специальные подразделения», — ответил суперинтендант. «Перекрыт весь остров Хоккайдо, так что вы не сможете туда попасть. Полагаю, даже премьер-министр вам не поможет. Это мы еще посмотрим», — сказал я и завершил вызов, после чего пробубнил себе под нос. «Это мы еще посмотрим». «Глухо», — поинтересовался у меня Тецуя. Пока я разговаривал по телефону, в его глазах загорелась надежда, но сейчас она снова начала меркнуть. «Не могу до семьи дозвониться», он развел руками с выражением полной беспомощности. «Сейчас попробуем еще один звонок», ответил я, но уже обратившись к телефонной книге, поправился. Точнее, два. Телефона Иенда Акихира у меня не было. Мы должны с ним встретиться на следующий день. А вот телефон Миямото у меня был. Я позвонил ей, и вот она ответила практически сразу. «Слышал, да», вместо приветствия ответила она. «Судя по всему, диверсия». «Прости, а ты что хотел?» «Диверсия?» «Странно, но подобное предположение не приходило мне в голову. «Полагаешь, это не специально сделано?» «Нет, конечно», — с возмущением произнесла девушка. «Реагенты не могут так сработать сами по себе. Это сделано намеренно, чтобы дискредитировать корпорацию. Но для меня сейчас это играло наименьшую роль. Разбираться в том, кто виноват, нужно после того, как все обычные граждане будут находиться в полной безопасности. Никаких разговоров на эту тему прямо сейчас мне не требовалось. Я бы хотел номер Иенда-сан», — сказал я в трубку после непродолжительного молчания. «Зачем?» — спросила Аяма с неподдельным удивлением. «Что ты ему можешь сказать?» «Попрошу самолет», — как само собой разумеющееся ответил я. «Мне срочно нужно в Саппоро спасать людей». Миямото тяжело вздохнула. Несколько секунд у нее ушло на то, чтобы принять решение. С одной стороны, она понимала, что ее не погладит по голове, если она даст номер постороннему, но в то же время, у меня не было его лишь по собственному упущению. Наконец, она продиктовала мне необходимые цифры, и я завершил вызов. Вот теперь нужно было собраться, потому что разговор предстоял предельно сложный. Мне нужно изложить все четко и убедительно. Акихиро ответил не сразу, но голос его был бодрым и достаточно сосредоточенным. «Приветствую, Иенда-сан», — проговорил я, собирая все свое внимание в кулак. «Это Такаэма Дайчи. Хотел попросить у вас помощи». «Такаэма-сан», — мне показалось, что пожилой японец даже кивнул, хоть я этого и не видел. «Всем, чем смогу. Вот только прямо сейчас я срочно улетаю, поэтому, возможно, придется подождать». В мозгу я быстро сложил 2 плюс 2 и проговорил в трубку. «Вы летите в Саппоро?» «Нахождения вокруг да около времени не было. Возьмите меня с собой». «Да», слегка опешив, ответил Иенда. «Только не в сам Саппоро, там сейчас небезопасно, в пригород». «Взять с собой?» Я решил, что на этом вопросе он задумался. На самом деле, он высчитывал. «Если будете в аэропорту в течение 20 минут, то смогу». «Я уже тут», ответил я, после чего мой взгляд упал на врача, стоящего рядом. «И можем взять еще одного человека, врача из Саппоро». Я слышал, как мой собеседник хотел возразить, что больше он никого брать не собирается, но как только он услышал, что это врач, тут же дал добро. Затем он сказал мне, куда подойти в самом аэропорту, и отключил звонок. «Все в порядке», — сказал я Амари, глядя прямо в раскрывающиеся от изумления глаза. «Мы летим». Тецуя оказался самым счастливым человеком на планете, несмотря на то, ему выпал шанс попасть прямо в пасть дьявола. Я же был доволен по большей части. Скорее всего, я одним из первых узнаю, что же случилось в Саппоро на самом деле. Несколько раз я попытался дозвониться Кумико, но ее телефон не отвечал. Впрочем, как и телефоны других моих знакомых на Хоккайдо. По грустному лицу Амари я понял, что у него та же проблема. Возможно, просто отключили связь, сказал я ему, чтобы приободрить. «Не переживайте». Еще через 20 минут, словно по таймеру, в аэропорт прибыл Иенда со своей охраной. «Не терпится приступить к обязанностям?» — поинтересовался он у меня после того, как мы поприветствовали друг друга. «Что ж, понимаю». У Эмари от подобного отношения между нами брови взметнулись вверх. Он никак не ожидал, что столь уважаемый человек, один из глав корпорации, будет общаться со мной почти наравне. Посадка проходила через VIP-терминал, так что никаких посторонних людей вокруг нас не было. Все чинно, мирно и очень быстро. Я только успел подумать, что узнай кто, что совсем рядом есть человек, которого можно обвинить в случившемся, его на клочки разорвут. «Уже слышали, что произошло?» — сдержанно поинтересовался Иенда, когда мы сели в мягкие кресла, обитые белой кожей. «Или только чьи-то домыслы?» При этом он поглядывал на доктора Эмари, и было видно, что Иенда очень неудобно говорить при нем. «Разговаривал с полицейским, который работал на месте», — честно ответил я, — «но только в тот момент, когда еще никто ничего не знал. Потом дошли слухи, что там химическое отравление». «Все так», — тяжело вздохнул человек, занимающий достаточно высокое место в корпорации, а затем снова посмотрел на Амари. «Не могли бы вы оставить нас наедине и пройти в другую часть салона?» — попросил он в открытую. «Там, конечно, салон для прислуги, но, смею уверить, практически так же комфортно, как и тут». «Конечно, конечно», — врач спешно поднялся, поклонился и вышел в указанном направлении. «Да, химическое отравление», — сложив ладони в замок, проговорил Иенда, когда Амари вышел. Вот только его никак не должно было быть. То есть, в целом, вы признаете, что это из-за корпорации случилось? Я даже приподнял бровь, потому что был впечатлен. Никаких попыток извернуться и заявить, что они ни при чем. Это наши реагенты. Я специально не стал говорить «ваши», пусть уже отождествляет меня с корпорацией. Так будет правильнее. Конечно, кивнул Иенда, открыл бар возле кресла, достал два бокала и бутылку. Только вот для того, чтобы произошла подобная реакция, надо сделать так, чтобы сразу две емкости разрушились одновременно. Если вдруг произошел взрыв, я пожал плечами, то совершенно не странно, что две емкости одновременно взорвались. Знаешь такую пословицу? Даже, если меч потребуется всего один раз в жизни, носить его нужно постоянно? Спросил меня Акихира, хитро подмигнув. Слышал, ответил я, напрягшись, потому что еще не совсем понимал, куда он клонит. Но тут кто-то забыл меч в ножнах, или что? Дело в том, что емкости, пострадавшие сегодня, находились в нескольких километрах друг от друга. И было их не две, а три, плюс еще нужны были дополнительные реагенты. Пока он говорил это, я представил себе взрывы в нескольких местах, но потом же пары должны были перемешаться. Или как это вообще работает? Ветер, словно угадав мой вопрос, проговорил Иенда. Нужного ветра они ждали долго. То есть это специально спланированная диверсия? Я думал, что моим бровям уже некуда лезть выше, но они нашли. Причем, выверенная даже в отношении ветра. Давно и тщательно спланированная, ответил на это Иенда, выпил и поглядел в иллюминатор. И нацелена она только на то, чтобы начать уничтожать корпорацию Хицуи. То есть все это не было запланировано с самого начала? Хотел я спросить, но вовремя сдержался, потому что подобный вопрос сказал бы обо мне больше, чем все остальные мои действия. Нет, надо мягче. Но ситуация вырисовывается очень и очень интересная. Но кому это может быть нужно? Спросил я совсем не то, что хотел в первый момент, но, тем не менее, это был достаточно важный вопрос для понимания того, что нас ждет в Саппоро. Разве у такой мощной корпорации могут быть враги? Акихира посмотрел на меня с некоторым удивлением. Мол, как можно быть таким наивным? Но затем вспомнил, что он общается с обычным полицейским, который не понимает, какие движения на самом деле происходят в верхах. Я специально добавил второй вопрос, чтобы походить на недалекого человека. Таких ценит. Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса дольше, понимаешь? Начал он свой ответ с очередной японской мудрости, я же на это просто кивнул. Очень много кто хочет получить хотя бы частичку нашего бизнеса. Для этого корпорацию нужно развалить. Современное общество отказывает талантливым бизнесменам. Ваша компания не должна быть монополистом, не должна быть слишком большой, не должна быть слишком влиятельной и так далее и тому подобное. Видишь ли, основной принцип, который проповедуется сейчас, разделяй и властвуй, а раньше, наоборот, стремились объединить. Наша компания объединила талантливых людей из самых разных сфер. И знаешь что? Что? Я подыграл ему, потому что он хотел этого вопроса. Хотел прерваться и оставить самую сильную фразу на потом. Это не устраивает ни простых людей, ни другие компании, ни государства. Мы поперек горла абсолютно всем. Поэтому, конечно, некоторые люди приложат все силы, чтобы нас уничтожить. А как это сделать? В связях нас порочащих мы не замечены, потому что давным-давно знаем, что находимся под колпаком и каждое наше действие рассматривается под увеличительным стеклом. В антинародных экспериментах не замешаны, кто бы какие слухи о нас не распускал. В политику почти не лезем. Почти, с усмешкой уточнил я. То есть все-таки влияние есть? Такаима-сан, с практически идентичной улыбкой ответил мне Иенда, если бы мы совсем ни на что не влияли, нас давно бы уже разодрали на мелкие куски, как ту же Ниссан. Он налил себе в рюмку вторую порцию, а затем заметил, что я к своей так и не притронулся. Пей, это противоядие. Я в очередной раз удивился, но спорить не стал и аккуратно выпил предложенную рюмку. На вкус действительно было больше похоже на лекарство, чем на обычный алкоголь, но спирт в напитке явно присутствовал. По пищеводу и ниже разлилось приятное тепло. Но кто может желать страданий простым людям? Спросил я, начиная теряться в версиях и догадках. Кто имел возможность сотворить такое? Это же огромный резонанс. И если всплывет на поверхность, кто именно и для чего это сделал? Я замолк, потому что остальное было понятно и без слов, а лишний раз сотрясать воздух не хотелось. Если бы я знал ответ на этот вопрос, со мной в этом же самолете, или, на крайний случай, следующим бортом летел бы верховный судья и главный прокурор, и тут сквозь доброжелательность и маску равнодушия я увидел просвечивающуюся боль. Акихиро относился к корпорации, как к родному ребенку, которого очень любил, и ему было на самом деле обидно за происходящее. Одно могу сказать наверняка, кто-то приехал в Саппоро из Токио, тот, кто знаком с внутренней кухней, и тут на месте он создал группу. Не думаю, что это заняло слишком много времени, но, судя по произошедшему, качество подготовки оказалось на очень высоком уровне. Так что это либо Гава, либо государство. Государство, я думал, что на сегодня мой лимит на удивление исчерпан. А как еще можно все это объяснить? Он покачал головой и снова принялся смотреть в иллюминатор. Как можно узнать сверхсекретную информацию, которую мы никому, кроме контролирующих органов, не передавали? Причем, делали это так, что сопоставить между собой нужную информацию представлялось крайне сложным мероприятием. Я слегка потерял нить его рассуждений, поэтому решил уточнить. А вы какой вариант считаете более вероятным? Полагаю, и то, и другое в какой-то мере, совсем уж грустно ответил он. Дело в том, что без хорошего химика им бы ничего не удалось сделать. Он налил себе еще лекарства и хлебнул совсем как виски. Либо надо признать, что причастен кто-то из наших химиков, или, скажем, инженеров-технологов. Но прямо сейчас это узнать все равно не получится. Прямо сейчас мы должны спасать город и окрестности от последствий загрязнения. Мне вспомнилась Кумика, которая отключилась сразу после того, как ей стало плохо, и больше до нее дозвониться не вышло. А сколько еще обычных людей пострадали? И вообще, насколько сильно? Вот, что меня сейчас должно было волновать сильнее всего, а не то, кто виноват, и что делать. Иенда-сан, я аккуратно поймал взгляд его уставших глаз. А скажите, пожалуйста, все это серьезно? Конечно, серьезно. Мой собеседник встрепенулся и даже развел руками от неожиданности вопроса. Эта катастрофа встанет в один ряд с Фукусимой. Я не об этом, стало ясно, что он воспринял вопрос не так, как я его задал. Имею в виду, насколько серьезны оказались последствия для людей, которые попали под действие этого загрязнения. Так сказать, с ними все будет в порядке? Был ли я готов к тому, что он сейчас скажет, что все умрут? Конечно, нет. Но, к счастью, он этого и не сказал. Все зависит от того, насколько сильная реакция произошла. Акихиро поднял глаза к потолку, подбирая слова, чтобы все объяснить мне простым языком. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, какие именно резервуары повреждены, и насколько серьезны эти самые повреждения. По большому счету, мы с вами и едем, чтобы это выяснить. Вы полезете в эпицентр? Изумился я и понял, что полезу вместе с ним, если потребуется, потому что я хотел знать, но за секунду до своего вопроса я забрался в мысли Иенда. Главное, чтобы они не взорвали синюю цистерну, думал в этот момент Иенда. Если только красную и зеленую, то смесь, насыщенная кислородом, потравит население, но не убьет. Но, если они найдут синюю цистерну, а вы будете меня сопровождать, впервые за весь полет губы Акихиро сложились в едва заметную улыбку. Если, конечно, не раздумали на меня работать. Не раздумал, ответил я твердо. Но хотелось бы каких-нибудь гарантий безопасности. У нас с вами будет лучшая химзащита, ответил на это Иенда. Но заставлять я вас не могу, как и никого другого. Поэтому и отправился сам. И вот тут у меня к нему возникло натуральное уважение. Человек наплевал на собственную значимость и отправился разгребать то, к чему привела деятельность его компании, самолично. У меня же множились вопросы. Если это именно Хицуи проводила какие-то эксперименты в Саппоро, а теперь именно ее реагенты угрожают жизни и здоровью граждан, можно ли это считать террористической деятельностью? С другой стороны, даже изобретателей оружия никто не судит. Убивают-то из него другие. Неожиданно я оказался перед серьезной дилеммой. Я уже принял, как данность, что корпорация плохая. Она наживается на людях и в то же время пытается их уничтожить. Но действительно, подобная атака – это очень сильный удар по репутации. Восстановится ли после такого корпорация, вообще неизвестно. И тут наш разговор прервали. В нашу часть салона вошел один из охранников, со странным выражением посмотрел на Иенда и проговорил. Прогремел еще один взрыв. В нашем квартале Акихиро, который не был до этого мною замечен в сильных эмоциях, уронил голову в ладони. Глава 27. На этот раз мне не потребовалось входить в медитативный транс, чтобы увидеть взрывающееся здание под ногами. Видение предстало перед внутренним взором в тот самый момент, когда один из телохранителей сообщил о новом взрыве. Только теперь оказалось чуть больше подробностей. Во-первых, я отчетливо почувствовал, что кто-то меня толкнул сзади, а во-вторых, мне удалось чуть-чуть разглядеть район внизу, и мне он показался знакомым. Все неизбежно шло к одному и тому же концу, и казалось, что изменить его нет никакой возможности. Но как же так? Все предыдущие катастрофы я смог избежать. У меня получилось изменить историю. Получится и теперь. Когда мы приземлились в пригороде, нам тут же передали костюмы химзащиты. Но не успели мы в них облачиться, когда к Иенда снова подошел человек, который был на связи с лабораториями. «Они ошиблись», — сказал он, косясь на меня. «Ваш план сработал». Глаза Акихира заблестели радостью, которую он не смог скрыть, как ни пытался это сделать. С удвоенным энтузиазмом он принялся надевать на себя костюм химзащиты. «Что это значит?» – спросил я его, следуя примеру Иенда и облачаясь в легкий и не особо мешающий движением костюм с широким пластиковым забралом, совершенно не мешающим обзору. «Вы смогли обмануть террористов?» «Да», – кивнул он, до сих пор ликуя. «Я сделал то, о чем знали всего несколько человек. Если бы кто-нибудь из них оказался предателем, для населения Саппора все было бы кончено. Однако, в чем именно заключалась хитрость, он так и не сказал. Впрочем, я понимал его. Со своим послужным списком я вполне мог оказаться подставным человеком. Кстати, а может быть, именно поэтому он меня так приблизил? Хм, эта мысль пришла мне в голову впервые. Но то, что я мог читать из его раздумий о подобном, не говорило. Зато я узнал, что предпринял Иенда. Из сознания спутника я выудил информацию о том, что он подменил маркировку цистерн. И об этом знал только узкий круг специалистов. То, что условно должно было маркироваться синим, было промаркировано серым. Именно это и позволило предотвратить катастрофу. «Куда мы сейчас?» – поинтересовался я, чтобы хоть немного понимать, к чему готовиться. Акихира не ответил. Он пристально и долго посмотрел мне в глаза, словно и не был никогда японцем. Усмехнулся, залез в машину, больше всего напоминающую бронетранспортер, только на очень больших колесах, а затем развернулся и махнул мне рукой, приглашая внутрь. Я забрался на подножку и потом по крутой лестнице наверх. Внутри автомобиля все выглядело весьма аскетично, но и тут были достаточно удобные кресла. Также нашлось место и бару с напитком, больше всего напоминающим на вкус лекарства. «Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра», — проговорил мне Акихира, вновь начав с очередной японской мудрости, с которой я, впрочем, тоже был согласен. «Когда мы делали свой проект, то сразу поняли, что это будет опасно. Всегда, знаешь ли, найдутся люди, которые захотят использовать потенциально смертоносные вещи в своих целях. Зачем же вы тогда начали?» Поинтересовался я, уже сам чувствуя, что знаю ответ на собственный вопрос. «Какие-то высшие благие цели. Ты знаешь, чем занимается наше отделение?» Напрямую спросил меня Иенда, склонившись на своем кресле так, чтобы оказаться ближе ко мне. «Зачем вообще нужны все эти реагенты, лаборатории, тысячи ученых?» Впервые я задумался, что корпорация оставалась для меня обезличенным злом. Я не пытался узнать, для чего она это делает. Просто создает проблемы для всех, потому что у нее такая натура. «Химические удобрения?» Я пожал плечами. «Что-то для пищевой промышленности». «Понятно», — Иенда потер переносицу, и только теперь я понял, насколько он устал. «Конкретно мое подразделение занимается лекарством от рака». Вот даже как, я не смог сдержать эмоций, потому что его признание действительно было неожиданным. «Но откуда тогда все эти опасные для жизни вещества?» «Так, а из чего, по-твоему, состоят все эффективные лекарства?» Усмехнулся Акихира и налил в рюмку содержимое бара. «Все есть яд, все есть лекарство, не так ли?» Я вспомнил, что нечто такое говорил древний мыслитель, но решил, что лучше послушаю собеседника. «Но мы не просто так начали разрабатывать данную тему», — продолжал тем временем Иенда. «Дело в том, что наши предыдущие изыскания натолкнули нас на неожиданный и печальный побочный эффект. Видите ли, Хицуи Групп стояла у истоков пищевой безопасности Японии. Как вы понимаете, это стратегическое направление. Но некоторые наши действия стали причиной повышенной опасности образования злокачественных опухолей, и непосредственно мой отец решил положить этому конец. Однако в какой-то момент мы поняли, что можем представить лекарство не только для одной конкретной категории, а вообще от заболевания в целом. Пока все понятно, кроме того, почему против вас может быть государство, я пожал плечами. Остальное вроде бы все понятно, мне казалось, что суть вот-вот поддастся моему пониманию, она постоянно ускользала. Вы решили сделать нечто вроде вакцины от рака и для этого создали некие химические реагенты, которые в другом порядке соединения дают некую ужасную отравляющую формулу. Совершенно верно, кивнул мне Иенда. Это вроде как с помощью мыла и керосина можно сделать невероятно эффективную прожигающую смесь. Я смотрел на него и думал, что сам подсказываю ему правильные ответы вместо того, чтобы слушать, что он говорит. Так вот, мы расставили реагенты по городу таким образом, чтобы их практически нельзя было смешать между собой. Но вы уже знаете, к чему это привело. Что же касается государства, тут он замолчал, пожевал губы, после чего продолжил. В какой-то момент нам было предложено поделиться разработкой, то есть мы бы остались только производителем данного препарата, а все права и дивиденды оказались бы именно у правительства. Понятное дело, что мы отказались. Вы же понимаете, что такими вещами не делится. Но, может быть, они хотели таким образом сделать лекарство доступнее для простых граждан? Поинтересовался я, чем вызвал широкую, пропитанную сарказмом улыбку на лице Иенда. Я не прав, ты что? Он прикрыл глаза и качал головой. Это же нереальная власть. Это мировое признание. Это буквально волшебная палочка для человечества. Нет, конечно, никакой доступности. Только тем, кто хорошо за это заплатит. А мы не имели бы права использовать лекарства. Это стоит такого количества жертв, удивился я, вспомнив, что население Саппоро составляет около 2 миллионов человек, и несколько тысяч из них сейчас жестоко отравлены. Мне казалось, государство должно заботиться о своих гражданах. Должно, согласился со мной Акихира, и по большей части делает это. Более того, в правительстве есть люди, которые отстаивают наши интересы. Но, к сожалению, этого недостаточно. На нас давит со всех сторон. Кому конкретно потребовалось делать то, что происходит сейчас, я не знаю. И все-таки, куда мы едем? Вдруг спохватился я, припомнив, что именно с этого вопроса и начался наш последний разговор. Устранять последствия, наши недоброжелатели сами устраняют их, не совсем понятно для меня, высказался Иенда, но тут же поспешил объясниться. В той цистерне, которую они взорвали, третий был специальный реагент, который должен устранить действие первых двух. К сожалению, погода достаточно тихая, и ветер, который смешал первые два газа, стих, поэтому времени потребуется чуть больше. Но, полагаю, к 8 утра опасность минует. Те, кто отравился, придут в себя в течение недели. Мы выплатим им компенсацию, и ситуация будет исчерпана. Он затих и налил нам еще по рюмке. Я же заметил, что на первый прямой вопрос он так и не ответил. Все из-за того, что я задал уточняющий. Надо переставать это делать. Я даже хмыкнул этим мыслям. Не привык еще общаться с японцами. Но все-таки он решил, что мне стоит знать наш пункт назначения. А едем мы с тобою в штаб. Он посмотрел на меня и опрокинул лекарство в рот совсем как алкоголь. Но не в обычный, а расположенный возле той самой цистерны, взрыв которой допустить нельзя. Это где-то в промзоне на севере? Спросил я, пытаясь разглядеть, что именно мы проезжаем сейчас, но за узкими и темными стеклами ничего видно не было. Или на востоке. Говоря это, я вспоминал про то, что мне говорил Кайтоши, хотя на данный момент его слова не очень сходились с тем, что я слышал. И вдруг мне захотелось поставить все точки над «и». Почему? Захотелось даже поверить моему спутнику, но между нами стоял Хидя, Йосикова и Араиха Чира. Это помимо всего прочего. Если бы мы создавали этот реагент в специализированном месте, от жителей Саппоро мало что осталось бы, сам понимаешь, откинувшись на спинку кресла и подрагивая на кочках, ответил Акихира. Поэтому нам пришлось пойти на некоторую хитрость. Мы расположили емкость с ингредиентом в подвале обычного жилого дома. Да, большая часть квартир там выкуплена корпорацией, но чисто технически это обычный жилой дом в районе Тайохира. Взрыв. Шаг в пылающую бездну. Я уже знал, с крыши какого дома он будет совершен. Ощутимый толчок в спину. Неужели вот этот приличный с виду пожилой японец столкнет меня с крыши горящего здания? Хотелось выматериться как следует. По памяти, по-русски. Но я сдержался. Это для этого вам нужны были свои люди в отделении полиции Тайохира? Спросил я напрямик, потому что пазл сложился окончательно. Арай Хачира получает разнарядку освободить одно место в здешнем полицейском участке, чтобы иметь возможность приглядывать за домом. Их взгляд падает на некого Такаэма Дайчи, которого пытаются устранить всеми возможными способами. И у них это удается, учитывая то, что я оказался в его теле. Или лишь тут их схема дала сбой. Ну ничего себе. Конечно, я посмотрел на собеседника с нескрываемой неприязнью. Ничего подобного, ответил он, покачав головой. У нас там давным-давно есть свой человек, и других нам не нужно было. А вот тем, кто хотел подобраться к тайнам Хицуи Кимикл, там человек не помешал бы. Думаю, что утечка все-таки имела место. Но наши противники не знали точно, где находится нужный им реагент. Если честно, в этот момент я запутался окончательно. Если Арай работал на Хицуи, и это он пытался меня выкурить, то получается, что это нужно было для них. А если нет, то чем больше мы разговариваем, признался я, вороша густые и короткие волосы на макушке, тем больше у меня появляется вопросов. «Задавайте», — ответил мне Иенда, вновь прикладываясь к рюмке. «У нас есть еще 10-12. Кто на вас работал в моем полицейском участке?» Спросил я совершенно не то, что хотел всего лишь секунду назад. Акихира прищурился, и уголки его губ едва заметно приподнялись. «Это секретная информация», — ответил он, явно насмехаясь надо мной. «Но раз уж вы и так столько всего знаете, то, полагаю, ничего страшного не произойдет. Ее зовут Хата Кумика. К сожалению, она, кажется, пострадала в сегодняшней аварии». Я закрыл лицо ладонями, стараясь не показать всего того спектра эмоций, которые осветили мое лицо. Я был подавлен, шокирован, удивлен, восхищен в конце концов, ведь я даже не мог подозревать подобного развития событий. Какое отношение к вам имела Рай Хачира, и почему его захватили, после чего держали в заложниках? Раз уж разговор пошел на чистоту, я должен знать все. Он же работал на вас, а также на правительство, и на конкурентов, кивнул мне Иенда. Этот человек пытался усидеть на нескольких стульях, за что и поплатился. Только вот никто его не похищал, и в заложниках не держал. Стоп, мне показалось, что я поймал собеседника на лжи, но его же держали в специальном здании, принадлежащем морской самообороне. Я это точно знаю. «Что ж, значит, Хата-сан была права, и мы не ошиблись в вас», — проговорил на это Иенда. «Нет, Такаэма-сан, Арай Хачира сам попросил нас, чтобы мы его спрятали, что мы и сделали. Правда, агенты противостоящей нам части правительства отыскали его, и теперь нахождение Арай неизвестно. Но я не беспокоюсь за наши тайны, мы знали, что ему доверять нельзя, а вот за его здоровье теперь опасаюсь». У меня складывалось четкое впечатление ночного кошмара, в котором все приобретало совсем не те формы, которые мне были привычны. Все в прямом смысле становилось с ног на голову. А мальчик, я уже не знал, что могу услышать на свои вопросы. Вакаира Хидя, сын одного из ваших работников. Тут сложнее, кивнул мне Иенда, в который раз прикладываясь к рюмке. Дело в том, что о похищении, он обозначил переносный смысл слова, попросила нас Вакаира Мива, мать Хидя. Как только они с сыном приехали из Саппора, она обратилась в нашу службу собственной безопасности. Она сказала, что подозревает собственного мужа в измене. Сама пыталась повлиять на него, но у нее не получилось. Даже ее поездка в Саппоро была своего рода протестом, но случившаяся авария уверила ее в мысли, что нужно прийти к нам и во всем сознаться. При этом она понимала, что ее сил не хватит для того, чтобы скрыть сына от ярости его отца, когда тот узнает, что его предательство раскрыто. Кстати, катастрофа в том числе и его рук дело. «Я не верю», — воскликнул я, вспоминая лицо Вакаира Нобу и наш с ним разговор. «Он же не похож, в том-то и дело», — согласился со мной Иенда и кивнул на портфель, который был с ним все это время. «У меня с собой все доказательства. Если хочешь, можешь взглянуть. Переговоры, деньги, попытки избавиться от семьи. Прямо сейчас он мчится в Осаку, чтобы там сесть на самолет до Соединенных Штатов. Кстати, мы подъезжаем, так что, если это все вопросы, а охота за свидетелями и исполнителями покушения на убийство Иосиковы, я настолько был ошарашен сказанным мне Акихиро, что использовал последний свой аргумент. Память подкинула мне черные автомобили, то, с какой скоростью мы бежали из больницы благодаря Кайтоши, пожар в его участке. О, это была интересная операция, и Енда почему-то развеселился. Когда мы забрали Арай Хачира, он признался, что в городе прошла некая операция, смысл которой он раскрыть не готов. Но для того, чтобы она не принесла вреда корпорации, нужно было перехватить у полиции двух человек. Однако у нас это не получилось. Уже потом я вычислил, кто такой Йосикова и какое отношение ко всему этому имеет. К сожалению, свидетелей, которые могли что-то рассказать, он успел скрыть, благодаря влиянию своего департамента. Подождите, я уже был готов взмолиться, но держал себя в руках. Те люди пытались убить Йосикова Рен. Зачем ему их скрывать, если только не защищать от вас, чтобы вы их не убили? Такаима-сан, проговорила Акихиро, и в этот момент машина остановилась. К сожалению, вы смотрите на все, как бы это сказать, напрямую, а я смотрю чуть-чуть сверху, и поэтому вижу немного больше, чем вы. И в чем это выражается? Сбитый с толку я уже и не знал, что именно спрашивать, но для верности постарался почитать мысли Иенда, чем, кстати, занимался в фоновом режиме всю нашу беседу, но ничего противоречащего его словам не увидел. Просто зачем нам убивать убийцу, которого мы, якобы, сами и наняли? Иенда усмехнулся, вставая. По этой логике нам надо было бы потом убить и убийц убийцы, а потом и этих. И где бы мы остановились? Такое случается. Я пожал плечами и тоже встал. Но не спорю, на слух выглядит, как полный идиотизм. Вот именно, ответил на это Акихиро. Он действительно не знает, или прикидывается, подумал в этот момент мой собеседник, чем практически окончательно выбил меня из колеи. А может быть, ему память отбила? Зачем он все это спрашивает? Мы вышли из автомобиля, предварительно захлопнув пластиковые щитки химзащиты. Иенда сверился с хитрым прибором, появившимся в его руке. Затем снял с себя колпак костюма и махнул мне рукой, чтобы я сделал то же самое. «Тут пока безопасно», — сказал он, — «по крайней мере от химикатов. Другое дело, что может исходить опасность от шпионов. Если узнают, где находится цистерна с нужным реагентом, могут предпринять спонтанные действия». Пока я осмысливал его речь, нас обступили темные силуэты. Не так давно Хата Кумика поведала мне, что в их отделении есть полицейский, работающий, скорее всего, на конкурирующую корпорацию, или противодействующую нам часть правительства. Неизвестно, когда его завербовали, но его поведение весьма странное. Он ходит в округе и вынюхивает что-то. Его необходимо нейтрализовать. И кто же это? Поинтересовался я, совсем уже потеряв нить рассуждения Акихиро. Я его знаю, да, а ты не догадываешься? Изменившимся голосом проговорил Иенда. Я прикоснулся к его мыслям, и меня буквально прошиб озноб. Глава 28. Я вспомнил. Вот здесь, возле этого самого дома я пришел в себя. Или даже раньше. В нем, в голову стали лезть разрозненные куски, которые относились к памяти Дайчи и моих первых секундах в этом мире. Но разбираться в них было некогда, потому что Иенда в упор смотрел на меня, а с боков выросли дюжие телохранители. Итак, это был я. Точнее, Дайчи. Он должен был вычислить место, где Хицуи прятала свой реактив, и сделал это. Такаима-сан нашел чертову канистру, но вот потом. Почему-то он не смог доложить об этом, а ушел из жизни, пустив на свое место меня. Замешана ли тут Кумика? Вряд ли, у нее ничего подобного в мыслях не проскакивало. Она просто считала меня странным. А вот моя бывшая девушка. Мне бы несколько минут, чтобы сопоставить все факты и выработать необходимую линию поведения, но у меня не было и десятка секунд. Вы полагаете, что это я? Мне ничего не оставалось делать, как говорить очевидные факты. Но тогда бы об этом месте было бы уже известно всем, с кем я контактировал и тут, и в Токио. В том-то и дело, развел руками Акихиро. Мы следили за тобой, но, вместо того, чтобы продолжать свою шпионскую деятельность, ты вдруг занялся совсем другими делами, из-за чего совершенно сбил нас с толку. Честно говоря, проделав с тобой весь путь из аэропорта сюда, я до сих пор не уверен, что ты работаешь на наших конкурентов. А я и не работаю, ответил я, и сразу заметил, как мой собеседник расслабился. Хорошо ему, а мне еще надо осознать случившееся. Все самые странные события, произошедшие, Когда я только оказался в этом мире, наконец-то находили объяснение, и тут меня, как молнией шарахнуло, Йосикова. Он и не скрывал, что борется с корпорацией, но неужели он пошел бы на риск и убийство множества народа? Тем временем, мы еще были окружены темными силуэтами, которые не спешили расходиться, а вот и Йенда был неспокоен, и это чувствовалось. «Пойдем внутрь», — сказал он, после чего оглянулся на телохранителей. «У нас задача никого не допустить сюда вплоть до самого утра». Взрыв был почти неминуем. Я чувствовал его. Его будущее было как будто предрешено, но мне необходимо его предотвратить. «Сколько у вас людей?» — спросил я, устремившись вслед за Акихиро, двинувшимся внутрь здания. «В любом случае будет недостаточно. Нам нужно больше». «Нет», — Иенда на ходу покачал головой. «Практически все наши люди в Саппоро нейтрализованы, так как находились в зоне действия распыленных химикатов. Располагать мы можем только теми, что есть тут и прибыли с нами. Еще прибудет несколько десятков охранников чуть позже, но вряд ли это как-то решит дело». Мы поднялись на лифте на 10-й этаж и прошли в комнату, больше напоминающую армейский штаб со множеством самых обычных проводных телефонов и огромным пультом управления, и вот тут пожилой японец обернулся ко мне. «Скажи, зачем ты меня спас?» Это было специально подстроено, он все еще не верил в то, что я не являюсь агентом другой стороны, но в то же время он четко отдавал себе отчет в том, что обязан мне жизнью. «Нет», — ответил я, ни на секунду не задумываясь. Это была чистая случайность, но вот все остальное. Мне кажется, что мы должны ждать гостей в самое ближайшее время. Вот только я никак не могу понять, кто это будет и с какими силами появится тут. Скажите, а сколько нужно человек, чтобы взорвать эту самую цистерну? Иенда снова потер лицо ладонями, чтобы привести мысли в порядок, после чего посмотрел на меня. Достаточно одного единственного человека, который точно будет знать, что ему надо сделать. Он развел руками, но мы рассчитываем на то, что такого человека у наших противников не будет, иначе до рассвета не доживет не только корпорация Хицуи, но и множество простых людей. Я стал лихорадочно соображать, откуда может грозить опасность. Раз за разом я проигрывал в голове свое видение, клубящиеся сферы пламени под ногами, за которыми бездна, и я шагаю в нее. Значит, финальный акт этой драмы произойдет не тут, а на крыше. Но почему я не могу обернуться и посмотреть, кто же меня толкает? Скажите, а как можно обезопасить реагент? Внезапно даже для самого себя спросил я. Есть какие-то технологии, чтобы вообще избавиться от него? Иенда, казалось, утратил интерес к происходящему и сейчас лениво следил за мной. А я ходил по командному пункту от стены к стене и думал. Я думал, ты меня спросишь, как его уничтожить? Хмыкнула Кихира. Но тут же взял себя в руки. В самом низу цистерны расположен клапан, который позволит устранить реагент в глубокую шахту, откуда он, скорее всего, попадет в грунтовые воды. Однако это не очень страшно, максимум приведет к еще одному массовому отравлению. Но проблема в другом. Газы, которые выделятся при этом максимально взрывоопасные, достаточно одной маленькой искры, и все здание взлетит на воздух. То есть мы не можем его просто взять и спустить сейчас. Так, мне казалось, что пламя отражается прямо в моих глазах, настолько живо все взрывалось вновь и вновь в моем видении, и не можем оставить так, опасаясь, что его взорвут, и вывести не можем, нет, покачал головой Иенда, если бы можно было вывести, противник непременно воспользовался бы этим, и мы получили бы экологическую катастрофу, контур фиксирует нападение на здание, доложил один из охранников Иенда, и тот вмиг уподобившись пружине, вскочил со своего кресла. Противник стреляет на поражение. «Началось», — проговорил Акихира и взглянул на меня. «Теперь ты знаешь все. Поможешь?» Он мог бы не спрашивать. Я и так не собирался допускать гибель людей, какой бы гипотетической она ни была. Единственное, что сбивало меня с толку, стремительность, с которой разворачивались события в последние несколько часов. А еще я не совсем понимал, кто на нас все-таки напал. Однако иллюзий у меня не было. «Совсем скоро я это узнаю. А что расположено на крыше?» – спросил я, и наткнулся на острый взгляд одного из хозяев корпорации Хицуи. «Что-то важное. Уж не знаю почему, но именно в этот момент в голове стала проигрываться авария. Итак, Йосикова, потеряв сознание от теплового удара, проезжает именно тут. Машина остановилась в сотне метров от этого дома. При этом он ярый борец с корпорацией, идейный, но сознание он потерял на самом деле. «Думай, думай», — твердил я себе, словно от этого мысленные процессы могли пойти быстрее. Йосикова тут точно при делах, иначе и быть не может. Все, кто готовил ему машину, теперь у него в руках, и получить от них хоть какое-то свидетельство не получится. Но он же на самом деле был без сознания. Значит, мог четко предсказать реакцию своего организма. Он ехал на Хонде, а это практически стопроцентно гарантировало его жизнь. Даже в той заметке, которая проскользнула в моем сознании, ничего о смерти не говорилось. Однако в случае аварии с суперинтендантом, этим делом занялась бы служба собственной безопасности полиции. А она, как мне известно, настроена против Хицуи. «На крыше находится скрытый дубль управления реагентом», — ответил мне Иенда то, что я и так уже знал, потому что в мои размышления то и дело вклинивались кадры из моих первых мгновений в этом мире. Но активировать его можно только отсюда в условии чрезвычайной ситуации. «Это она», — ответил я, беря Акихира за руку. «Я знаю, кто на нас напал, но я понятия не имею, что мне делать. Конкуренты», — уточнил он, имея в виду другую корпорацию, но я покачал головой. «Государство, служба собственной безопасности полиции в лице Йосикова Рен», — ответил я, и вдруг вспомнил лицо одного из его подчиненных, который сопровождал меня в поезде. «Они входят в здание», — проговорил телохранитель, оторвавшись от рации. «Что прикажете?» «Обороняться до последнего», — ответил на это Иенда. «Мы своими жизнями должны защитить людей». И тут во мне что-то сломалось. До этого самого момента я находился в состоянии расщепленного сознания. Я сочувствовал Йосикове и Иенда. При этом у меня никак не получалось встать на ту или иную сторону безоговорочно. Правда была в словах одного и другого. И тот, и другой помогали мне. И тому, и другому я спас жизнь. Хотя кажется, только одному. Но слова пожилого японца о том, что он готов погибнуть ради простых людей, меня подкупили. Это некий маркер для тех, у кого есть хоть какая-то власть. Потому что, если мои мысли насчет Йосикова верны, то он готов был пожертвовать жизнями детей, лишь бы получить доступ в данный район. «На крышу», — уточнил я, понимая, что сам следую исполнению своего видения. «Или есть еще какие-то варианты?» «К сожалению, нет», — ответил мне Акихира. «Кроме того, что мы можем слить реагент прямо сейчас. Возможно, это была самая здравая мысль, если бы не одно «но». Именно это и приведет к катастрофе. Я не знал, почему именно это должно случиться, но так и будет. Нам нужно сделать что-то другое». «Нельзя», — ответил я. «Лучше я попробую остановить нападение». Мир вокруг взрывался, а я шагал с крыши. Ничего не менялось. Я почувствовал себя белкой в колесе. Ни одно из моих действий не могло повлиять на будущее. Что это такое? Неизбежность? Нет. Я здесь, чтобы не допустить катастрофы. Теперь я знал точно, для чего оказался в этом мире. Возможно, так сработало что-то из моей прошлой жизни, обязав меня исправить ситуацию в этом мире. Жаль, что сначала я все воспринял совсем не так, как оно было на самом деле. Медлить больше нельзя. Я выскочил прочь из командного пункта и стал спускаться по лестнице. Где-то внизу иногда что-то сухо трещало. Я даже не сразу понял, что выстрелы из оружия с глушителем. Если я пойду дальше вниз, меня непременно убьют. Но зато я не шагну с крыши взрывающегося здания. Даже не знаю, что лучше. Коротко свистнула над ухом, и шальная пуля выбила части стены над моей головой. Япония, колыбель безопасности, а по сути, то же самое, что и у нас, только под прикрытием, чтобы никто не узнал. Присев на ступеньку, я вытащил телефон и набрал номер. «Вы еще живы, Такаима-сан?» — с удивлением проговорил Йосикова, но, как мне показалось, в его голосе было больше сарказма. «Неужели наши пути снова пересеклись? Я могу убить всех ваших людей», — ответил я, не кривя душой, потому что взрыв здания уничтожил бы весь квартал. «Но я хочу поговорить». «Вечные разговоры», — ответил на это Йосикова, — «что от них толку? Если вы взорвете цистерну, то лишь осуществите план». «Приходи», — сказал я, — «понимаю, что другого варианта у меня не будет. Отзови своих людей и приходи сам. Я на лестнице, М, в районе 11 этажа». «Смеешься?» — спросил он, таким тоном, словно до сих пор разговаривал с другом, а не с противником. «Мы, наконец-то, получили шанс завершить правление одной единственной компании. Ты хочешь, чтобы мы отступили?» «Нет, это я отступал в горящую бездну. Просто поднимись ко мне», — сказал я, вкладывая приказные нотки в голос. «Не знаю, как сейчас, а раньше это вполне работало. Мы поговорим, и, если не договоримся, вы продолжите. Я все-таки спас тебя». «Спас», — подтвердил тот, — «только не меня. Жди». 15 минут я обдумывал, что скажу человеку, который понятия не имеет, что сотворил с моим разумом. В моей прошлой жизни все было ясно. Вот друзья, вот враги. Да, определенное количество интриганов, конечно, находилось, но это никак не поощрялось. А тут, я даже не знаю, как выразиться. Тут показное стоит гораздо выше искреннего. И вот это ломает напрочь весь этикет со всеми премудростями. Кстати, нахватавшись их, с очередной на устах я встретил Йосикову, прибывшего возглавить штурм лично. «Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого, не так ли?» — поинтересовался я, когда увидел Йосикову, всходящего по лестнице. «Воистину», — ответил тот, остановившись на лестничном пролете, куда спустился и я. «Только вот добро и зло теперь зависит от того, с точки зрения какого персонажа ты смотришь на мир. Я всегда только со своего», — ответил я, пожалев, что молнии в моих ладонях не играют, как раньше. «Я бы ему показал Рейдина, поэтому прошу тебя остановиться. Ты не понимаешь, о чем просишь меня», — сказал Йосикова, присаживаясь на ступеньку под тусклым и слегка дрожащим освещением. «Никогда не думал, что в подобном месте закончу свой путь. Я и весь мой род положили жизнь для того, чтобы избавиться от Хицуи». Наверху открылась дверь. Йосикова схватился за оружие и выстрелил в появившийся силуэт. Благо тот в последний момент успел закрыть створку, и пуля попала в сталь. «В любом случае это не стоит тысяч погибших», — сказал я достаточно громко, чтобы перекрыть эхо выстрела. «Ты должен остановиться и людей своих отозвать. Ты думаешь, для этого я готовил собственную аварию?» — спросил Йосикова, и в этот момент я порадовался тому, что снова включил запись на своем телефоне. «Ты полагаешь, что я просто так рисковал собственной жизнью, чтобы просто взять и уйти? Нет, мы зажали Хицуи в клещи, которые сегодня сожмутся. Ты не представляешь, какое это счастье». «А зачем?» — спросил я, излучая полное спокойствие. «Зачем ты рисковал жизнью? Зачем ты зажал Хицуи в клещи? Зачем ты угрожаешь тут всем? Зачем?» «Я решил, что с человеком, который запросто тебя может убить, вполне можно разговаривать на «ты». Ты не понимаешь?» «Да», — Йосикова потер рукой с зажатым в ней пистолетом лоб. «Однажды мы уже поплатились за то, что вели себя бездумно, позволяя императору и его клике в лице бизнесменов создавать всемогущие корпорации. Ты же помнишь, какие два города стерли с лица земли. Ты хочешь, чтобы это повторилось? В данный момент вы это повторяете», — сказал я, вынужденный постоянно прибегать к памяти Дайчи, потому что не понимал половину, в отличие от слов Иенда. «Вы хотите истребить население Саппора?» «Ха», — ответил на это Йосикова, и, посмотрев на его руки, я понял, это именно они будут меня толкать к краю крыши. Уж не знаю, как догадался. «Ты и впрямь ничего не понимаешь. Если мы не остановим корпорацию, то несколькими тысячами не ограничится. Нас снова сомнут либо те, либо другие. Я призван обеспечивать безопасность людей. И иногда это значит, что нужно уничтожить меньшинство, чтобы выжило большинство. Спроси об этом у любого политика, он тебе скажет то же самое. Отмени операцию», — распорядился я, сам не понимая, откуда в голосе появились командные нотки. «Немедленно. Мне плевать на твои страхи перед другими державами. Когда я тебя спасал, то делал это потому, что каждый человек достоин прожить свою жизнь так, как он считает это нужным. Если бы ты меня не спас, все было бы уже кончено. Это из-за тебя пошло не так, как надо. Хотя ты наш был, но, видимо, перекупили». С этими словами он поднял пистолет и направил в меня. Я понял, что, если побегу наверх, на какое-то время скроюсь. Прямо сейчас Иенда спускал реагент в подземную шахту. Стоит только выбраться Йосикове на крышу, как он устроит стрельбу, что в итоге воспламенит газ и вызовет взрыв всего дома с людьми, которые находятся в нем. Краем сознания я уловил заголовок «Трагедия, которой Япония еще не видела», и в этот же момент увидел внутренним взором, как можно этого избежать. Совершив обманный маневр, я бросился на Йосикову, совершив буквально один прыжок. Я своей цели достиг, вцепившись ему в горло, пережимая сонные артерии, чтобы он не успел отдать приказ в ближайшие минуты. Раздался выстрел, но японец под моей хваткой стал оседать, а у меня загорелся бок. Но, прежде, чем я потерял сознание, успел увидеть людей, выходящих из дома под рассветные лучи солнца. Открыв глаза, я первым делом увидел озабоченное лицо Кумика. «Ты жив, Такаима-сан», — умилилась она и заключила мое лицо в ладони, после чего поцеловала. «Что случилось?» — спросил я, понимая, что голова трещит, как будто по ней били. «Все хорошо», — ответил девушка. «Главное, что ты пришел в себя. Ты же спас людей», — она глянула на меня влюбленным взглядом и подмигнула. «Из-под машины. Я онемел. Это что, мне все привиделось? Получается, сотрясением мозга можно объяснить все то, что я пережил в последние дни. Писец», — проговорил я что-то по-русски. «Или эта часть моей биографии тоже мне почудилась? Как хорошо, что ты жив», — Кумика улыбалась вовсю, а затем все-таки не сдержалась. «Иенда-сан скоро придет. Он сказал, что ты герой, всех спас, и я не должна тебя отпускать. Иенда», — повторил я и на этот раз позволил себе окунуться в глубокий сон. «Ну, хоть не почудилось».